Вот оно как. Ах, как бы все так свершилось, как сказываете. Глубоко вздохнула Лиза. Иди почивай, Лиза. Миша еще проснется. Он у меня крепенький на сон, слава богу. А мне не уснуть одначе. Дымова и Рогова тоже пригонят? Должно. Ах, какие люди-то, люди-то какие! Век бы им жить. Али добрые завсегда недолго живут, а? Добрые они потому и добрые, Лиза, что свою жизнь не жалеют для других. Долголетия у них нету. И правда. Вот у нас на Каче Ланис старик помер. Сколько душ сгубил, не счесть. А прожил 103 года. Ужасть. Али вовсе Бога нету, что злодеям долгая жизнь. А вот как Христу короткая. Экая ты, Лиза, в какую глубь ныряешь? Петухи пропели на Каче первую побудку, кобель взлаял в ограде, и тут раздался стук в ворота калитки. Лиза испугалась. Кто это? Иди, Лиза, я спрошу, сказал Ной, быстро натягивая китель и вынув из кобуры кольт. Нежданные гости Прасковья и Артем. Им тоже не до сна в эту тревожную, жуткую, вместе с тем погожую июльскую ноченьку. Прасковья в монашеском черном платье. Она живет теперь с монашками в их обители, где и работает фельдшерицей. Обитель тут же в городе, невдалеке от духовной семинарии. Артем в рабочей куртке, в кепке и ботинках. Сразу к делу. Имеются сведения. Казаки под командованием Исаула Потылицына готовят расправу над нашими товарищами, сообщил он. Кого именно казнить будут при этапировании, пока еще неизвестно. Этого Ной не знал. Что же делать? Спросил Артема. Ничего. Как так? Глядеть, что ли? Да я один могу. Потому и пришли, чтобы предупредить вас, сурово и строго заметил Артем. Ничего вы один, конечно, не сделаете, а дело загубите. В данный момент мы не располагаем такой силой, чтобы поднять и вооружить народ. Следовательно, ничего. Если они справят кровавую тризну над арестованными, тем самым приблизят свой собственный конец. Ной подумал и сказал, среди арестантов будет и мой брат Иван. И вы для него... «Отыскали квартиру в Кронштадте?» — продолжал Артем. «Это неосмотрительно, Ной Васильевич. Крайне неосмотрительно. Иван — молодой парень. Не из руководителей. Обыкновенный парень. Ни для контрразведки, ни для белогвардейского правительства никакого интереса собой не представляет. Это ясно. Брат? Ну, у вас хорошее алиби. Брат давно ушел из семьи. Никаких других обвинительных документов в контрразведке против вас не имеется. Это мы знаем совершенно точно. Ною это тоже известно. Но брат же, брат, чтобы не вырвать его из лап карателей, да Ной вовек не простит себе такого паскудства. Если Дальчевский узнает, что Иван мой брат, да еще член партии, «Не думаю, — перебил Артем, — чтобы наши товарищи не сообразили уничтожить документы. Большевики, понятно, но документов у карателей не будет. Пойду хоть подышу родными углами, да на племянника взгляну». Вздохнув, сказала Прасковья и к Ною. «Вам хорошо здесь? Покуда все ладно. У нас только мама ненадежный человек, но мы ее отправили в Ужур. Пробудет там до зимы. Вы еще не ложились спать? Не до сна. Да и со службы вернулся поздно. Богумил Борецкий привязался со своими любезностями, чтобы ему околеть. Прасковья ушла. От Анны Дмитриевны нету вести? Спросил Ной. Артем помедлил, потом сказал. Пока ничего определенного, но прибыл товарищ из Омска. Особо просил, чтобы мы воздержались от непродуманных шагов. Вернулась Прасковья, пригорюнилась. «Отчий дом! Близок локоток, да не укусишь. Уходить надо».